Франсуа Моряк. Тереза Дескейру. Роман. Москва. Издательство «Прогресс». 1971 год. Чистилище Франсуа Моряка. На первый взгляд, Франсуа Моряк кажется писателем старомодным. На первый взгляд, его искусство может показаться анахронизмом, особенно для тех читателей, для которых поучения церковного катехизиса давно не являются нормами поведения, а церковные врата – вратами истины. Как будто и сам Моряк не торопится рассеять такое первое впечатление. В 1969 году, за год до смерти престарелого писателя, родился он в 1885 году, вышел последний его роман «Подросток былых времен». Книга эта в который раз переносит нас в глушь юго-запада Франции, в ланды Атлантического побережья, где пески и сосны переносят в те времена, когда даже в барских домах не было электричества. Из книги в книгу, вот уже более полувека, почти что на протяжении всего нашего столетия, ибо первые произведения Франсуа Моряка, сборник стихотворений «Руки для молитвы сложенные», роман «Дитя под бременем цепей» были опубликованы до Первой мировой войны, кочуют те же идеи и те же образы, все те же окрестности города Бордо, все те же времена. Действие абсолютного большинства произведений Франсуа Моряка происходит в конце прошлого, начале нашего века, очень редко перебираясь за грань Первой мировой войны. Может показаться, что Моряк-художник не замечает нашего века, словно бы проходит мимо социально-политических и прочих изменений, которые сделали мир совсем иным. «Мое творчество точно приклеено к прошлому», — признавался он сам. В искусстве Моряка были перемены, и можно говорить об эволюции писателя. Более того, известно его собственное признание о том, как волнующе жить в эпоху, которая вся в движении. При всем том, художественное творчество Моряка является собой нечто совершенно исключительное верностью некоторым слагаемым, которые были найдены очень давно, в самом начале пути. И ничто, никакие перемены не выбили из воздвигавшегося Моряком сооружения эти основополагающие элементы. Не выбили, потому что Моряк созданному его фантазией миру поручил особую роль. Эта роль – исцеление душ, их очищение. Мир Моряка – чистилище, предназначенное для его современников, для людей XX века. Устойчивость сооружения, воздвигнутого Моряком, объясняется и тем, что его проект основывался на простой исходной идее, на убеждении в том, что не будет ничего, если не будет Бога. Мысль Моряка двигалась по глубочайшей, прорытой в течение долгих столетий колее, с которой трудно свернуть, коль скоро в нее попал. Бог не может ни обмануться, ни нас обмануть. К этому предрасполагало Моряка его происхождение и воспитание, о чем можно узнать из романа «Подросток былых времен». Роман этот автобиографичен, как в той или иной степени все произведения Моряка. Как и сам Моряк, подросток из его последнего романа родился в Бордо, в богатой семье, владевшей лесами и виноградниками, в семье благочестивой до крайности. Из консервативной среды Моряк и его герой вырвался к книгам, к искусству, вырвался в 1906 году в Париж, где учился, но недолго, ибо почти тотчас же стал писать, стал сочинять стихи и романы. Вскоре к Моряку пришла литературная известность, во всяком случае после выхода в 1922 году романа «Поцелуй прокаженному». Моряк не вполне расстался с породившей и воспитавшей его средой. Он бережно пронес через всю свою долгую жизнь образ родного края, место действия почти всех его произведений. Никакая драма не может начать свою жизнь в моем воображении, если я не помещу ее в тех местах, где я жил всегда. Мориак больше жил в Париже, чем в Бордо. Тем не менее, изображал он почти исключительно Бордо и его окрестности. А в Париж его герои лишь порой выезжают, ненадолго там задерживаясь. Мориак написал даже специальную книгу «Провинции», противопоставляя провинцию Парижу. Нельзя сказать, что Мориак идеализировал провинцию. Среди его определений такие, например, «Париж — это населенное одиночество, провинциальный город — это пустыня без одиночества». Провинция лицемерна, Париж навязывает однообразие. Однако только в провинции, в родных краях юго-запада Франции, Мориак видел необходимый материал для создания его особого мира, его чистилища. Не забудем, что подросток из последнего романа именно у родных речек, под родными соснами ощущает прикосновение вечности. «Художник, который не связан с провинцией, не связан с человечным», — писал Мориак. И условием этой связи была сама незыблемость ланд. Ланды не изменились, они не изменятся никогда. Был бы совершенно неправильным вывод, что Мориак просто-напросто двигался по инерции в колее католицизма. Колея во многом определила направление его мысли, отбор проблем, подход к ним, склад мышления. Но Мориак не был бы большим современным писателем, если бы в 20 веке он просто пристроился к католической традиции. Видно, как судорожно хватается за Бога герой последнего романа Мориака, но только потому, что вера в вечную жизнь — единственная опора. Вот тут-то и начинает приоткрываться актуальность Франсуа Мориака, органическая связь его, на первый взгляд, архаического творчества с самыми больными вопросами современности. Мориак созидает чистилище, пытается привести своих героев и своих читателей к Богу, прежде всего потому, что ему ясно, Бог умер. Мориак принадлежит к числу тех европейских писателей, которые с огромной силой показали современное буржуазное общество как общество совершенно определенной стадии, стадии после смерти Бога, когда вера утрачена и, соответственно, полагают они, утрачены объективные основы нравственности, утрачена возможность точного определения, что есть добро, что есть зло. Мориак менее всего кажется модерным писателем. Но надо признать, что он примыкает к числу тех наиновейших властителей дум зарубежной интеллигенции XX века, которые зафиксировали в общем достоверный факт. В мире буржуазном не найдено подходящей Богу замены. Нет иного критерия нравственных оценок, кроме деляческих, чисто меркантильных. Поэтому-то мир этот абсурден. Человек остался наедине с бессмысленным миром. Само собой разумеется, в глаза бросается разница между Мориаком и, например, писателями-экзистенциалистами, которые решают ту же проблему вне социальных категорий. Тогда как для Мориака факт потери веры подтверждается безусловным с его точки зрения фактом вырождения официального представителя Бога на земле – церкви. Если опять же обратиться к последнему роману как произведению итоговому, то ясно видно, что поиски героя прежде всего отмежевываются от церкви. Мне ненавистны их религии, и все-таки я не могу обойтись без Бога. Мориак был всегда одним из самых резких критиков церкви и официальной религии. Критиком тем более убедительным, что он-то писал о религии со знанием дела, критиковал их религию, так сказать, изнутри. Он создавал поэтому парадоксальные ситуации. Так в романе «Клубок змей» католик Мориак устами героя-атеиста осмеивает его благочестивую жену. И неудивительно, религия превратилась для этой особы в кучу ханжеских привычек. Критика церкви — это один из тех каналов, по которым в искусство Мориака поступали социально конкретные образы. Образы фарисеев символизируют утрату смысла и содержания религии, господство опустошенных ритуалов, бесчеловечных запретов. Таких образов становилось все больше в произведениях Мориака. Следовательно, размежевание с абсурдностью официальной религии приобретало все большее значение для писателя. Именно в одном из более поздних романов создан классический для Мориака образ доброй христианки. Это Брижит Пиан из романа «Фарисейка», святоша, считающая себя посланницей Бога на земле и постоянно творящая зло во имя веры. Другим каналом проникновения социально-конкретных образов в творчество Мориака было осуждение буржуазного общества как общества абсурдного, утратившего веру. Правда, в той мере, в какой Мориак мыслил абстрактно абсолютными категориями, он не давал социальной конкретизации той картины, которую рисовал в своих произведениях. Можно сказать, что так было в первый период творчества Мориака, ибо именно с социальной конкретизацией изображаемого мира связана эволюция писателя. Тогда Мориак изображал пустыню, из книги в книгу изображал одиноких людей, которые никак не могут найти друг друга, пробиться к сердцу, к душе даже своих близких. Он повторял одну и ту же ситуацию, которая, казалось бы, гарантировала душевную близость героев. Конфликт происходит в семье, драма завязывается меж супругами, меж родителями и детьми. Но тем очевиднее, что это драма разобщенности, отчуждения, абсолютного одиночества. Обратимся к самому известному из ранних романов Мориака «Поцелуй прокаженному». Трагедия героя заложена в самой сути этого образа, в тех качествах героя, которые даны авторам изначально как обязательные условия, решаемые им психологической задачи. Молодой человек по имени Жан Пелуэр остро ощущает, что живет в пустыне, болезненно воспринимает свое ничтожество, свою никчемность, свою физическую непривлекательность, свое абсолютное одиночество. Потом является Ноэми, возникает семья. Но брак не соединяет, наоборот, разъединяет героев. В следующем романе «Прародительница», 1923 год, смертельными врагами оказываются все три персонажа, состоящие в самом тесном родстве. Враждуют жена героя романа и свекровь, от женитьбы и после скорой смерти жены сражаются друг с другом герои романа и его мать. В 1925 году появился роман, само название которого обозначало суть человеческих взаимоотношений по Мориаку — «Пустыня любви». Все здесь одиноки, все разобщены. Супруга любит доктора, но эта любовь только раздражает его. Доктор ненавидит любимую им дочь. Доктор привязан к Мари, но Мари испытывает всего лишь раздражение и скуку, встречаясь с доктором. Антипатию она чувствует и к своему содержателю, который, естественно, к ней неравнодушен. Мари увлеклась, в свою очередь, сыном доктора, молодым Реймоном, как, впрочем, и он, Мари. Но и здесь сразу же возникло раздражение, злость и страдание. Нельзя сказать, что Франсуа Мориак как-то конкретизирует социально и исторически уточняет такого рода разобщенность людей, населяющих созданную им пустыню. Напротив, он придает ей смысл абсолютного закона из вечного правила. В романе «Огненный поток», 1923 год, действие происходит в первые послевоенные годы. Герой романа Даниэль – участник войны. Только по этой справке мы догадываемся, что время действия этого романа отличается от обычного времени действия произведений Мориака. Война совершенно ничего здесь не меняет. В этом романе те же проблемы и те же их решения, что и в книгах о предвоенной эпохе. Такая вневременная концепция Мориака влекла за собой заметное однообразие его искусства, определила повторяемость ситуации персонажей, их иллюстративность. Все герои раннего Мориака, в общем-то, на одно лицо, что было признано самим писателем. Все они намертво прикреплены к той схеме, из которой исходит писатель. Все то, что происходит в его произведениях, имеет обязательный общий смысл. Общее господствует, оно навязчиво и подминает под себя индивидуальное, случайное, специфическое. Первое произведение Мориака основанные на гораздо более четкой и последовательной социальной конкретизации мира людей разобщенных, Тереза Дескейру, 1927 год. Этот роман можно считать поэтому началом нового этапа в творчестве Мариака, к которому относятся самые знаменитые его произведения – реалистические романы. Нельзя сказать, что до Терезы Дескейру семейные драмы героев Мариака вовсе не получали социального объяснения. Герои «Поцелуи прокаженному» страдают и потому, что их брак – сделка, при заключении которой сердца во внимание не принимались, имелся в виду только деловой расчет. Невесте было сказано одно – от ферм, от баранов, принадлежащих Пелуэрам, не отказываются. Ей показалось это убедительным. Не любовь соединила и героев прародительницы. Мариак не раз писал, что буржуазные семьи, в том числе и семьи буржуа на его родине, создаются не по любви, а ради сохранения собственности, для продолжения рода и укрепления хозяйства. Таким образом, семья выбрала в себя главное для Мариака качество буржуазного общества – торжество алчности, принцип собственничества, который заменил все прочие, встал на место Бога. До Терезы Дескейру этот вывод писателя, однако, имел второстепенное значение в той системе мотивировок, которую он предлагал читателю. В Терезе Дескейру самым главным стало то, что буржуазная семья, именно буржуазная семья – клетка. Образ семьи-клетки – еще один из постоянных у Мариака содержательных, наглядных, символических образов. Так, семья-клетка – можно было бы назвать роман о несчастной Терезе, несчастной, потому что однажды она вышла замуж за буржуа и тем самым попала в клетку. Вспоминая, как она решилась на самый ужасный с точки зрения общепринятой морали поступок, на убийство, да еще на убийство мужа, Тереза не может обнаружить ничего исключительного. Убийцей сделали ее не чрезвычайные обстоятельства, и она не герой детективного романа, то есть человек из ряда вон выходящий. Наоборот, поступок Терезы – следствие нормального состояния, заострение нормального положения женщины в тюрьме буржуазного общества, в клетке, в семье. Нормальное состояние противоестественно. Вот Тереза ищет спасение и, наконец, пытается выпутаться с помощью такого противоестественного способа, как убийство. Рассказ о самом этом поступке занимает немного места. Все прочее – это рассказ о нормальной жизни в клетке с мужем, олицетворяющим буржуазный мир своим ничтожеством, своей безликостью. Не мир вообще, а буржуазный мир абсурден. Это более чем ясно из романа Терезы Дескейру. Вот вывод, к которому пришел Мариак к концу 20-х годов. Буржуазные, церковные идеалы – нуль, поэтому героиня оказалась в нравственном вакууме, в безнравственном мире. Тереза невиновна, она не чувствует себя виновной. Вина вне ее, вина лежит на том абсурдном мире, в котором нет смысла, есть только алчность. С максимальной для себя силой «Царство алчности» Мариак нарисовал в романе «Клубок змей» 1932 год. Точнее, «Клубок гадюк». Герои романа действительно не просто змеи, они гадюки. Родственники собрались у постели героя этого романа, с нетерпением ожидая его смерти. Герой сам об этом рассказывает, составляя письмо к своей жене. Повествование от первого лица – обычный прием Мариака, всегда придававшего своим романам характер исповеди и тем самым привлекавшего внимание к внутренней жизни героя, к его душе и, конечно, к его покаянию. Не случайно в романе «Клубок змей» и соотнесение двух времен прошлого и настоящего. Как и некоторые другие произведения Мариака, этот роман начинается не с прошлого, а с настоящего, с конечного пункта истории. Затем восстанавливается прошлое, а в конце писатель вновь обращается к настоящему. Благодаря этому все до крайности драматизируется, герои все переживают заново в свете уже известного финала. Даже самые незначительные происшествия в романе Терезы де Скиру воспринимаются в перспективе конечной трагедии, с которой автор и начинает рассказ о Терезе. Прошлое героя романа «Клубок змей» также освещено особым светом, источником которого является поставленная в самое начало развязка. В этом романе нет убийств, но убийство здесь возможно. Его нетрудно себе представить, знакомясь с людьми, которые во имя наживы готовы на все. «Клубок змей» — это семейка, члены которой объединены не любовью, а ненавистью. Семья в «Клубке змей» лишена нравственного принципа, как и семья Бернара. Единственным богом стало золото. Так люди превратились в гадюк. Абсурдно общество алчных, а не общество вообще, свидетельствует и роман «Дорога в никуда», 1939 год. Этот роман тоже начинается с эпизода, скрывающего суть взаимоотношений и связей в буржуазном обществе. Леони Кастадо буквально грабит дружественную семью Револю, воспользовавшись тяжелым положением, в которое эта семья попадает. Именно в этом романе Мариак устами поэта Пьера Кастадо заявляет: «Мы живем в таком мире, где сущность всего – деньги». Такого рода умозаключения лежат в основе реализма Мариака. Реализм и католицизм. Как же сумел Мариак соединить и примирить такие понятия? Отбиваясь от нападок справа со стороны правоверных католиков и церковников, Мариак прибегал к самому крайнему доводу. Он напоминал, что является романистом. Он предпочитал называть себя католиком, пишущим романы, а не католическим писателем. Искусство для Мариака было областью, у которой свои законы и свои задачи. И первой из этих задач, по мнению Мариака, было и остается служение правде путем познания человека. Мариак не симпатизировал чистому искусству. «У меня есть что сказать людям», — напоминал он. Отвечая метро антиромана Роб Грие, Мариак писал, что тот всласть посмеется, если я попрошу его определить терминологию моего личного словаря — добро, зло, совесть, внутренняя жизнь, ответственность, вера, надежда, нечистота, прощение. Он пожимает плечами. Все это кончено, все это умерло. Вот в этом-то он ошибается. Мариак полагал, что кризис романа связан с концепцией человека. Злые нападки на психологический роман проистекают из того представления, которое современное поколение составило себе о человеке, и которое совершенно негативно. Роман потерял свой объект, вот самое главное. В своей литературной теории, в теории романа, Мариак придерживался принципа правды, как принципа основополагающего. В специальной работе «Роман» 1928 год условием правдивости Мариак считал согласование французского порядка и русской сложности. Не забывая об опыте французского реализма, о примере Бальзака и других классиков XIX века, Мариак особенно настаивал на необходимости модернизации романа по тем образцам, которые сумели показать сложность человеческой души. К этим образцам Мариак относил в первую очередь Достоевского. Достоевский на всех нас, или почти на всех, глубоко повлиял. Марселя Пруста. Мариак все же считал пример Бальзака устаревшим, потому что изображение групп предполагал заменить изображением отдельных индивидуумов. Целым миром Мариак считал мир человеческой души и звал погрузиться в ее тайники, оставляя героям нелогичность, неопределенность, сложность. Вкус к нелогичности и тайникам души появился у Мариака вследствие прямого влияния Марселя Пруста. Пруст сопровождал Мариака всю его жизнь. «Мое восхищение остается столь же живым», — писал он через 30 лет после встреч с Прустом, после возникшей к началу 20-х годов и вскоре прерванной смертью Пруста дружбы. Однако, восхищаясь Прустом, Мариак позволял себе сомневаться в методе Пруста. Сомнения питались тем, что в поисках утраченного времени лица персонажей стираются, а главное, тем, что метод Пруста влечет за собой, как казалось Мариаку, распад человеческой личности, разложение и утрату нравственной перспективы. Мир Пруста тоже мир без Бога, и это пугало Мариака. Когда мы говорим «писатель-католик», мы ожидаем в произведениях встречи со святыми. Однако, читая Мариака, мы оказываемся в мире, если не дьяволов, то грешников. Мариак постоянно повторял мысль, особенно для него дорогую: «Ангел не стоит внимания, внимание стоит только грешник». «Не иконы надо любить, — говорил Мариак, — не легендарных героев на крестах распятых, а человека, обычного человека, обычная жизнь которого и есть тяжкий крест. Не грехи отдаляют нас от Бога, наоборот, с их помощью, по их вине и благодаря им мы с ним объединяемся. К Богу ведет правда, — повторял Мариак, — правда же горька. Правда на уровне человека есть открытие его греховности, изображение пустыни любви, семейных клеток, гадюк, сплетающихся в мерзкие клубки. И в свое чистилище Франсуа Мариак допускал только людей, пришедших из ада земного, людей обыкновенных, то бишь грешных, страдающих, ибо только страсти и страдания делают человека человеком, по глубочайшему убеждению писателя. Так Мариак стал выдающимся мастером изображения страданий, воссоздания души как живого, подвижного, противоречивого организма. Определить с точностью, что в темных сплетениях безусловно зло, а что несомненно добро, затруднительно. Любовь незаметно перерастает в ненависть, а добрые порывы дают дурные последствия. Тайники сердец все время источают злобу, которую у героев Мариака часто бывает ответом на любовь. Нередко эти герои кажутся словно скроенными по модели, созданной Достоевским. Модели человека из подполья с его болезненным самолюбием, патологической злобой. Только грешники истинно значительны среди героев Мариака. Значительна Тереза де Скейру и незначительна дочь ее Мари в романе «Конец ночи», 1935 год, как раз потому, что она слишком заурядна, чтобы грешить, чтобы страдать и искать. Жених Мари, Жорж, потому внезапно и предпочел мать дочери, что Тереза – необходимость, условие подлинного существования. Мари способна обеспечить лишь мещанское самодовольство. Тереза же вызывает тревогу, не дает успокоиться. Жоржу необходимо то ощущение собственного несовершенства, которое возбуждает в нем Тереза де Скейру. Франсуа Мариак предпочитает грешников, и потому, конечно, что только путь грешников поучителен, только грешник способен покаяться, только страдающий может научиться любить.